Глава 24. «Ты, матушка, мне все твердила, чтобы я не водил дружбы с Фридрихом, а теперь оказывается, что он может тебе пригодиться», — говорил матери Ванюша Лопухин, возвратившись домой после сильной гулянки. Хотя Наталье Федоровне было под 40 лет, но она, сохранив еще признаки своей замечательной красоты и будучи очень моложавой, казалась не матерью, а только старшей сестрой своего сына, которого, несмотря на его раннюю молодость, сильно помяли и состарили беспрерывные кутежи. «Не нравится мне твой бергер. Оттого-то я и старалась принимать его как можно реже», — с выражением неудовольствия отозвалась Лопухина. «Мне все сдается, что ты познакомился с ним на свою пагубу. Он славный малый, ты плохо его знаешь». «Да, впрочем, что о том толковать? Во всяком случае, он теперь тебе человек пригодный. Едет вот в Соликамск на смену прежнего караульного офицера при Рейнгольде Ивановиче». Лопухина вздрогнула и в смущении опустила вниз глаза. Любовные отношения ее к Левенвольду были известны ее сыну. Об этом очень часто говорил ему его отец, не только в пьяном, но и в трезвом виде, да и сама Лопухина не скрывала своей привязанности к Левенвольду, плача и горюя при всех об утрате любимого ею человека. «Через него могла бы ты послать весточку Рейнгольду Ивановичу. Вот бы обрадовался он. Нет, Иванушка, не стать мне это делать. Теперь идут такие строгости. Лесток за всеми присматривает, как цепная собака. Всюду у него шпионы. Да и на Фридриха разве можно положиться? Он все сейчас разболтает и без злого умысла. Писать я Рейнгольду Ивановичу ничего не буду, а пусть бергер передаст только на словах, чтобы граф не унывал и что, быть может, скоро будет перемена в его судьбе. Хочу я просить отца Якова, пусть он перед исповеданием государыни доложит ей, что Рейнгольд Иванович претерпел за его пустые провинности более, нежели следует. Да, кстати, пусть скажет бергер графу, что оставленные им у меня пожитки, уцелевшие от конфискации, сгорели в нашем московском доме». «Хорошо, я попрошу его об этом. А еще было бы лучше, если бы ты ему написала обо всем хорошенько. Бергер нас никому и ни за что не выдаст. Да и стыдно было бы ему это сделать при моей с ним дружбе». Наталья Федоровна сомнительно покачала головою. «Как бы хотелось мне быть на месте этого бергера», — думалось ей. «Он увидит моего дорогого Рейнгольда». И все былое так живо, так отчетливо воскресло в ее памяти. Иванушка не настаивал более на своем предложении и сказал матери, что он сегодня же увидится с бергером и в точности передаст ему поручение матери и даже приведет его с собой к ней. «Нет, не делай этого», — возразила она, предчувствуя, что свидание с отъезжающим в Соликамск бергером будет ей слишком тяжело, и неуверенная, что при прощании с ним она не выскажет того, что могло бы навлечь пагубу и на нее, и на Левенвольда. В то время, когда это происходило в доме Лопухиных, бергер, будучи у своего приятеля Фалькенберга, горячился и выходил из себя до бешенства. Ранним утром ему принесли повестку из полковой канцелярии с требованием, чтобы он немедленно явился туда. Такие повестки всегда были крайне для него неприятны, так как они посылались или по случаю особого наряда в караул, или для исполнения каких-нибудь чрезвычайных поручений по службе, или же для того, чтобы задать бергеру головомойку за какую-нибудь проделку, и, наконец, для предъявления поступивших на него в полк жалоб от кого-либо из его многочисленных кредиторов. Как ни неприятны были бергеру требования его явки в канцелярию во всех этих случаях, но все-таки он никак не ожидал того, что готовилось ему теперь. В полковой канцелярии объявили ему, что он без малейшего промедления должен с порученной ему командой отправиться в Соликамск и оставаться там 3 года, поступив на смену того караульного офицера, который состоял прибывшем графе Левенвольде. Это неожиданное распоряжение сильно поразило кирасира. Оно расстраивало все честолюбивые виды его на будущее. Прожить несколько лет в таком отдаленном захолустье, как Соликамск, да еще состоя безотлучно при ссыльном, значило то же самое, что самому отправиться в ссылку. Выход в отставку из военной службы был тогда невозможен. Офицеров обшидовали или увольняли только за дряхлостью, или по такой очевидной болезни, которая делала решительно невозможным исполнение ими каких бы то ни было служебных обязанностей не только в строю, но и в канцелярии, в Вагенбурге, в госпитале, при провианских магазинах или в запасных складах. Офицеров, заявлявших о своих болезнях, строго свидетельствовали и до излечения от болезней отправляли на службу в дальние гарнизоны, где всегда было или, по крайней мере, предполагалось найти для них какое-нибудь занятие до тех пор, пока даже действительно больной мог кое-как волочить ноги. Правда, что Бергер мог взять по болезни временный отпуск, но получение его в ту пору было чрезвычайно трудно, да и обходилось очень дорого. Кроме неполучения за время отпуска жалования, проситель должен был отсчитать порядочную сумму и полковому командиру, и полковому адъютанту, и полковому лекарю, или, что делалось чаще, подарить им известное число крепостных душ. В то время насчет этого существовала даже определенная такса. Но у Бергера не было ни денег, ни крепостных. А всего хуже было то, что, получив отпуск, он должен был выехать из столицы в свои деревни или для хозяйства, или для поправления здоровья, чтобы в месте расположения гвардейских войск не подавать зловредного примера своим праздношатательством. Но этот выезд и был всего тяжелее для кирасира, так как ему наклевывалась теперь богатая невеста, вдова солидных лет после одного богатого немецкого негацианта, и Бергер, достаточно разочаровавшийся насчет возможности составить себе блестящую партию, мирился с мыслью жениться на этой вдове или иначе поживиться на ее счет. Как в прежнее время он добивался не только знакомства, но хотя встречи с блестящим гофмаршалом, так теперь с ужасом думал о том, что ему придется постоянно проводить с ним время, как с несчастным и ничтожным ссыльным. Отлынуть от поездки в Соликамск было невозможно, так как полковое начальство с радостью воспользовалось этим случаем, чтобы выжать из полка нелюбимого всеми офицера. Получив такое неожиданное назначение, Бергер прямо из полковой канцелярии отправился к Фалькенбергу, чтобы сообщить ему о своем горе и посоветоваться с ним насчет того, что ему предпринять при таких обстоятельствах. Майор, с своей стороны, не только не утешил и не ободрил изгоняемого из Петербурга поручика, но даже, напротив, навел на него большее уныние. «Слыхал я, любезнейший мой Фридрих, не раз, — говорил Фалькенберг, — что офицеров, отправляемых для надзора за ссыльными, вместо положенных 3 лет держат там в продолжении целого 10 годов. Забудут, да и не присылают смены. Делай, что хочешь, а с места уехать нельзя. Достанется так, что только ой-ой-ой. А ты, поверь мне, не выживешь и месяца в этой глуши. Умрешь там с тоски. Не найдешь ты там ни женщин, ни карт. Наверное, там нет ни бильярда, ни хороших вин, к которым мы уже порядочно попривыкли, благодаря этому дураку Ваньке Лопухину. Не встретишь там и подходящей тебе веселой компании. Не найдешь там и порядочной невесты, а уж о каком-нибудь особом счастье и говорить нечего. Пропадешь ты в этом проклятом Соликамске ни за что. Нужно во что бы то ни стало отделаться от этой поездки. Станешь потом каяться, да уж поздно будет. «Что же делать?» — спросил растерянный Бергер. «Ищи счастье. Знаешь, быть может, русскую пословицу «на ловца и зверь бежит». В чрезвычайном раздражении Бергер вышел от своего приятеля и, идя по Красной улице, встретился с шедшим к нему Лопухиным. «Ну что, приятель, едешь в Соликамск? Нечего сказать, удружили тебе. Там ты свидишься с Левенвольдом и, быть может, отпишешь нам, как он поживает», — почти кричал на всю улицу неосторожный на язык Лопухин. «Болтай потише, а то того и гляди, попадешь к Ушакову в тайную канцелярию», — строго сказал Бергер. «А что ж, там любопытно побывать разок», — отшутился подполковник. «Пойдем-ка лучше закусить к Беглеру, я возьму особый покаек, разопьем хорошенько венца, да, кстати, и передам я тебе поручение от моей матери». Поручик при этих словах вдруг повеселел, но потом сильно призадумался. В голове у него мелькнуло, что чего доброго при своем безысходном положении он может поймать важную птицу. Однако, как ни был он нравственно распущен, но все-таки приостановился при мысли, что он для этого должен будет сделаться предателем своего доверчивого друга. Но вслед за тем он твердо решился пожертвовать всем, чтобы не только отделаться от предстоящей поездки в Соликамск, но статься может и выйти в люди. Кроме надежды выведать что-нибудь от болтливого и простодушного подполковника, Бергер, который всегда был не прочь поесть и попить насчет своего приятеля, очень охотно согласился принять его предложение, сделав вид, что его вовсе не занимает то поручение, какое мать Иванушки хочет дать ему к Левенвольду. Когда Лопухин порядком подвыпил, Бергер, который на попойках был гораздо покрепче головою, чем его товарищ, а на этот раз и пил осторожнее, чем всегда, желая сохранить полное присутствие памяти, завел речь с Лопухиным о поручении, даваемом Бергеру матерью почти совсем опьяневшего Лопухина. Но, как оказалось, этот пьянчуга совсем забыл о том, для чего он пригласил Фридриха в отдельную комнату. «Скажи твоей матушке, что я очень охотно исполню ее поручение, хотя бы при этом были и большие опасности. Я так люблю ваше семейство, что готов для вас сделать все», — с притворным добродушием начал Бергер. Эти слова окончательно расположили к Бергеру доверчивого подполковника, который только теперь вспомнил о поручении своей матери. «Ведь вот подумаешь, — принялся болтать он, — что случается на белом свете? Был я при дворе принцессы Анны Леопольдовны камер-юнкером. Состоял я, значит, в полковничьем ранге, а теперь определен подполковником, да и то не знаю куда. Каналья, Лялины и Сиверс произведены важные чины. Один из матросов, а другой из кофешенков. За скверное дело. Да и что нынешняя государыня, такая ли была наша голубушка-правительница, все любили ее. Да и теперь рижский гарнизон склонен к принцу Ивану Антоновичу. Послали бы меня туда командиром, так показал бы я себя. Впрочем, и без меня легко быть перемене. Будет же она непременно через несколько месяцев», — завирался все далее подполковник, в то время как собеседник его молчал и, навострив уши, только слушал, видя, что его товарищ отлично выбалтывается сам по себе, без всяких расспросов. «Да и мы, Лопухины, нынешней-то царице не очень угождаем. Отец мой написал к матери из деревни, чтобы она никакой милости у государыни не искала и ко двору не ездила бы. А сам я после того, как был в последнем маскараде, ко двору не хожу. Думаю я, что ни одни вы, Лопухины, пошли бы против государыни, — спросил Бергер. «Об этом что и говорить?» — уверенным голосом отозвался Лопухин. «Почитай, все знатные персоны будут против нее. Нынешняя государыня больше простой народ любит, потому что сама просто живет, а знатных персон не жалует». На лице Бергера при упоминании о знатных персонах выразилось заметное удовольствие. Он видел, что нападает теперь на след важной птицы, а это куда как было прибыльно для доносчиков. Последствием каждого государственного, хотя бы и незначительного преступления было в ту пору по порядку, заведенному еще при царях московских, взятие на государя всего движимого и недвижимого имения, принадлежавшего виновному, так что все его семейство подвергалось полному разорению. Такая отписка продолжалась и при Петре Великом, и после него, только под новым названием, под названием конфискации. Поэтому падение каждого знатного и богатого вельможи было предметом радости и надежды всех близких ко двору лиц. На отобранное у него имение они налетали, как стаи хищных птиц, на лакомую добычу. Каждый выпрашивал себе кто дом, кто деревеньку, и по тогдашним понятиям раздача конфискованных имуществ была в нравственном смысле даже обязательную для верховной власти, чтобы устранить оскорбительную мысль, будто она умышленно отбирает имущество виновных, чтобы пользоваться им. Не говоря уже о том, что при Елизавете продолжалась еще раздача имений конфискованных у Меньшикова и у Долгоруковых, при ней шло раздаривание и движимой собственности. Она раздавалась тем, кто находился в особенной милости и умел выпросить что-нибудь. Так, например, правительница подарила своей любимице, баронессе Юлиане Менгден, конфискованные у Берона два великолепно вышитых золотом кафтана, но так как Юлиана не успела еще их сбыть, то они были конфискованы у нее и оставались в придворном складе до тех пор, пока император Петр III не приказал их подарить какому-то немецкому актеру. Бергер очень хорошо знал, что при таких раздачах не были забываемы и доносчики, а если бы как-нибудь случайно и забыли их, то стоило только напомнить об услуге, оказанной доносом, чтобы получить безобидное вознаграждение. Теперь в воображении его представлялись и те деревни, и тот дорогой скарб, который он может получить, если ему удастся подать донос – не на какого-нибудь жалкого майора Шнопкопфа или бедного пастора Грофта, но на знатных персон, вотчины которых раскинулись на широкое пространство, и у которых в сундуках и в подвалах хранилось немало денег и разной дорогой рухляди. «Эй, брат Иван!» — поддразнивающим голосом перебил Лопухина Бергер. «Кажись, ты вздор несешь. Кто ж, например, из знатных персон, кроме вашей семьи, может быть недоволен государыней? Ну, скажи-ка». «Как кто?» — словно обиженный недоверием своего собеседника, крикнул подполковник. «Да вот хоть бы оба брата Бестужевы! Послушал бы только, что говорят они о государыне», — приврал Лопухин, никогда не слыхавший ничего такого ни от них самих, ни от других. Бергер как нельзя более обрадовался такому неожиданному сообщению, сделанному Лопухиным. Ему незачем было удостовериваться в справедливости сказанного ему. Было довольно сослаться на Лопухина, чтобы притянуть к делу братьев Бестужевых. Они действительно важные птицы, да, по всей вероятности, «Ничем так не угодишь Лестоку, как сделав на них навет», — думал Бергер, слышавший не раз об ожесточенной вражде между Алексеем Петровичем и Лестоком. «Ты все, Иван Степанович, болтаешь попусту о том, что мне не нужно, да и не хочется вовсе знать», — равнодушно сказал предатель. «А Дельт, кажется, совсем забыл. Что же хочет поручить мне твоя матушка в Соликамске?» Лопухин передал Бергеру просьбу своей матери. «Отчего же не сделать такого одолжения?» — проговорил Бергер. «Только вы, смотрите, не проболтайтесь чего-нибудь на мою пагубу». Затем Бергер еще более подпоил своего товарища, который, почувствовав, что голова его слишком отяжелела, прилег на канапе и вскоре громко захрапел, отрезвляясь от сильного опьянения. А между тем Бергер, оставив его в трактире спящим, вышел потихоньку из заведения, в котором так радушно угощал его подполковник.